Глава 10. Прямо за порогом квартиры Андрюсенко меня ждала не самая лучшая картина на свете. Сын, обнимающий мертвую мать. К сожалению, мне тоже пришлось пройти через это, похоронив родителей. И каждый раз на сердце оставалась незаживающая рана. Даже спустя много лет она продолжала напоминать о себе и заставляла с тоской думать о том, что я когда-то не договорил с папой и мамой. Не сделал для них все, что мог. А теперь этого не вернешь. И уже не исправишь. И пусть Тарас был пособником бандитов, на некоторое время я почувствовал сострадание к нему. «Ну как?» — спросил Паша. «Ушел, сволочь!» — вздохнул я, рассказав, как медик устроил на улице настоящее столпотворение, начав кидаться пачками банкнот. «Наверное, до сих пор на мостовой деньги собирают», — заключил я. Паша выругался. «Находчивый, сволочь!» «Что есть, то есть. Наших вызвал?» «Вызвал. Будут с минуты на минуту. Как понимаешь, врач уже не понадобился». Он покосился на мертвую женщину. «Что, сразу умерла?» «Да, медик ее двумя выстрелами на повал уложил». «А почему стал палить? Тебя узнал?» «Не, мы с ним не знакомы. Как-то догадался или почуял. Сам знаешь, как у них. Чуйка обострена». «Это точно». Я подошел к Тарасу и тронул его за плечо. «Ты как?» Он промолчал. «Ты же понимаешь, мы здесь не при делах». «Я знаю», — сквозь зубы произнес он. «Раз знаешь, чего молчишь? Это медик убил твою мать практически у тебя на глазах. Неужели не хочешь ему отомстить?» Тарас обернулся. На его лице проступила гримаса ненависти. «Отомстить? Больше всего на свете хочу. Будь моя воля, задавил бы собственными руками гниду». «Оставь это для нас. Мы разберемся, как полагается. Лучше говори все, что знаешь о нем, о банде. Помогите перенести мать на кровать, и мы поговорим. Клянусь, я расскажу все, что знаю». Я кивнул. Мы подхватили труп, перенесли его с прихожей в комнату и положили на кровать. «Прости, мама», — с печалью произнес Тарас, затем посмотрел на меня. «На похороны отпустите?» «Не обещаю, но сделаю все, что в моих силах». «Спасибо». «Да пока еще рано благодарить. Пойдемте на кухню. Мне там будет легче говорить. Без мамы». «Хорошо». Мы сели за стол крохотной кухни. Тарас нервно сглотнул. «Кассира ограбили по моей наводке. Это я рассказал медику, когда будет выдача зарплаты на заводе и где нас можно перехватить. Просил обойтись без стрельбы и трупов». «Это мы уже поняли. Кассир тоже замешан?» Продолжил допрос я. «Нет, конечно, он честный человек», — подтвердил мою догадку Тарас. «Сколько было бандитов?» «4. «Имена и клички знаешь?» «Только 2 их». «Хорошо, потом назовешь их для протокола. Медик среди них был?» «Нет». «А что так? Не барское дело?» — удивился я. «Вроде того. Не такие уж огромные деньги для него». «Значит, на пустяки он не разменивается». «Конечно. Он лично выходит только на крупное дело, и то, чтобы, как он говорит, размяться». «Где его можно искать?» «Где угодно. У него полно лежек и в Ростове, и в Нахичеване. К тому же он сейчас в авторитете. Шутка ли, поезд грабанул. Если кто-то из больших людей попросит об услуге, никто не откажет». «Мне общие слова не нужны. Конкретику давай. Детали!» — сурово сдвинул брови я. Тарас задумался. Мы с Пашей не мешали ему, терпеливо выжидали, когда он разродится полезной информацией. Наконец Тарас встрепенулся. «Баба у него есть!» Я усмехнулся. «Тоже мне открыл Америку. У такого, как медик, этих баб должно быть, как у дурака махорки». «Так да не так», — возразил Тарас. «Эта баба особенная». «Чего это в ней такого особенного?» — хмыкнул Паша. «Там внизу поперек, а не вдоль, что ли?» Тарас насупился. Я одернул Павла. «Паша, хорош шутки шутить. Дело серьезное». «Молчу». «И правильно делаешь. А ты, Тарас, продолжай. Почему эта баба особенная для медика?» «Почему, не знаю. Только медик в нее втюрился по самые уши. Души в ней не чает. Подарки дарит, в ресторации возит. Даже жениться обещал», — заговорил после молчания Тарас. «А она?» — спросил я. «А она тоже втрескалась в него, как кошка. Взаимность у них полная. И если вы ее заарестуете, ничего она вам про медика не скажет. Хоть пытайте». «Пытки — это не наш метод. Кто она такая и где ее искать?» Тарас задумался. Имени ее не помню. Хоть тресните. Знаю только, что она из бывших. Живет где-то на станции Камураки». «Где-где?» — недоуменно вскинулся я. «На Синявской», — пояснил Паша. «А почему название такое странное? Там что, японцы живут?» «Это вряд ли», — хмыкнул Паша. «Живут там наши, донские. А название такое в народе ходит, потому что, когда к станции подходит поезд, со всех сторон его обступают торговки и кричат: «Камураки!» Уж чего-чего, а раков в устье Дона хоть завались. Ты, кстати, как к ракам относишься?» «Никак не отношусь, но с пивом можно. Только как мы найдем там подругу-медика, если не знаем ни имени, ни фамилии? Думаю, из бывших там не она одна?» «Точно, не одна», — подтвердил Тарас. «Только не каждый из них учит Буденного французскому языку». Мы с Павлом переглянулись. «А ты нам случаем не заливаешь?» — выразил я общее мнение вопросом. «Зачем мне врать после того, как медик убил мою маму?» «Резонно. Еще есть чего рассказать?» «А как же? Тот бородатый, про которого я раньше говорил, он частенько в одной пивнушке бывает. Можете там его взять. Ну и еще про парочку налетчиков могу рассказать». Я принял решение. «Так, Паша, ты оформи показания гражданина Андрюсенко, как полагается, а я поеду к Художникову». «Насчет любовницы медика?» «Угадал. Боюсь, будет не так-то просто к ней подобраться. Все-таки Буденный есть Буденный, а у нас на эту дамочку из доказательств только свидетельство Андрюсенко. Не уверен, что этого достаточно, если она нажалуется Семену Михайловичу». «Не исключено!» «Вот и я так думаю». Пока я добирался до Угро, в голове успели появиться кое-какие соображения. Осталось только донести их до начальства, а там как карта ляжет. Художников уже был в курсе о моей неудавшейся погоне. Оказывается, история с разбрасыванием медиком бабла успела уже облететь весь город. «То есть бандит сделал тебя вчистую и ушел, как тот колобок от бабушки, с дедушкой?» — недовольно произнес Иван Никитович в ходе моего доклада. «Ничего, долго ему не бегать», — пообещал я. «А что, есть зацепка?» «Зацепка-то есть, только вот с ней не так просто. Мы выяснили, что медик крутит роман с учительницей французского языка товарища Буденного. Осталось только установить ее личность и подобраться поближе». «Ты сам понял, что сказал?» — насупился Художников. «Ладно, установить личность, с этим все понятно. Но что у тебя на нее есть?» «Показания Андрюсенко», — опустил взгляд я. «И все?» — протянул начальник УГРО. «Пока да», — не обрадовал его я. «Пока. Звучит не очень оптимистично. И что ты хочешь с ней сделать? Арестовать и расколоть на допросе?» «Если бы все было так просто», — вздохнул я. «Андрюсенко утверждает, что она любит медика до беспамятства и никогда его не выдаст». «Замкнутый круг какой-то». «Согласен. Но есть один способ его разорвать», — торжественно объявил я. «Даже так? Ну-ну, по глазам вижу. Ты что-то придумал. Давай, излагай». «Надо подобраться как можно ближе к этой гражданке. В идеале сделать так, чтобы ей и в голову не пришло, что я засланный казачок. Для этого мне необходимо оказаться на одной ступени с ней». «Что-то я тебя пока плохо понимаю», — покачал головой Художников. «Все просто, Иван Никитович. Она учительница, и я должен быть учителем». Кашлянул Художников. «Чему же, если не секрет, ты собрался обучать товарища Буденного?» «Точно не французскому», — улыбнулся я. «Семен Михайлович славят чемпионом французской борьбы. Не спорю, это дело хорошее, но есть и более прикладные виды единоборств. Например, джиу-джитсу. Я, когда служил в Москве, учился у самого товарища Катаямы». Уточнять, что длилось это удовольствие всего один день, я благоразумно не стал. «То есть ты хочешь попасть в окружение товарища Буденного в качестве инструктора джиу-джитсу?» — улыбнулся Художников. «Почему нет? Это самый простой и безопасный способ оказаться возле любовницы медика. Рано или поздно он обязательно проявится возле нее». «Да, он мог запомнить тебя», — справедливо заметил Художников. «Вряд ли. Он видел меня практически мельком, когда отстреливался. Но я могу изменить внешность». «Бороду ты точно отрастить не успеешь». «Скорее наоборот. Не буду ничего отращивать, а, скажем, подстригусь налысо». «И тебе не жалко пускать под нож шевелюру?» «Так это же для дела. К тому же со временем отрастет. Будет не хуже, чем сейчас», — равнодушно сказал я. Никогда не комплексовал по этому поводу. Даже когда рано начал лысеть в прошлой жизни. А сейчас так вообще грех жаловаться. С волосами на голове настоящему Быстрову очень даже повезло. Ни малейшего намека на ранние залысины или плешь. «Будь по-твоему», — решился Художников. «Семен Михайловича ставить в известность будем?» «Не стоит. Он военный, а не сыщик. Может, случайно меня запалить?» «Согласен. Но ты понимаешь, что так просто эти дела не делаются. Придется согласовывать с особистами ГПУ. Кого попало, к товарищу Буденному. Не подпустят. Мышанского напрягите. Пусть по своим каналам организуют. В конце концов, одним делом занимаемся. Пусть и от чекистов будет толк». «Сегодня же с ним свяжусь. А ты точно не опозоришься с этим своим джиу-джитсу?» «Обижаете, товарищ начальник. Могу продемонстрировать умение. Хоть сейчас». Я стал снимать с себя пиджак. «Не надо», — попросил Художников. «Считай, что я тебе верю».